А домашка? Она чья? Давай на чистоту. Когда мы садимся за уроки, мы их для кого делаем? Для мамы? Для учительницы? Конечно, нет. Когда мы чему-то учимся, мы делаем это в первую очередь для себя. Но зачем? Есть два хороших ответа. Чтобы научиться чему-то и узнать новое. Каждый ребенок хочет многое знать и уметь, делать открытия и раскрывать свои таланты, а добывать знания и осваивать новое мы потом продолжаем всю жизнь, чтобы почувствовать радость и гордость за то, что мы справились. И теперь знаем и умеем больше. Помни, твоя цель должна быть твоей. Не нужно сделать, чтобы мама не расстроилась, а хочу понять. Хочу, чтобы у меня получилось. Хочу хорошо учиться и не краснеть у доски. Это самое лучшее топливо для мотивации, той силы, которая двигает нас вперед, к цели, к чему-то желанному, к мечте.